Глава 16. Генерал Константин Викторович Баюкин увидел на мониторе домофона высокого, стильно одетого 40-летнего мужчину в расстегнутом пальто с длинным белым шарфом. Безукоризненная прическа, самоуверенный несколько наглый взгляд, отличный костюм, высокий воротничок белой рубашки, затянутый галстуком, и дорогой кожаный портфель дополняли образ преуспевающего человека. Генерал узнал адвоката Дениса Гомельского и распахнул дверь. «Денис Валентинович, ну наконец-то!» Вместе с адвокатом в квартиру проник устойчивый аромат изысканного парфюма. «Здравствуйте, Константин Викторович!» Гомельский уверенно прошел в гостиную, опустил на диван увесистый портфель и развалился рядом. «Признаться, ваша просьба меня несколько удивила». «Обстоятельства», — развел руки Баюкин. «Я навел справки и выяснил, кто ведет дело погибшей Екатерины Гребенкиной. Следователя зовут Елена Павловна Петелина. Умная, въедливая, красивая женщина по прозвищу Петля. Если затянет узелок на шее, не вырвешься». «Вы ее знаете?» «Имел возможность личного общения». Адвокат загадочно улыбнулся, словно вспомнил что-то пикантное, но тут же на его лицо вернулась прежняя собранность. «А теперь моя очередь задавать вопросы. Чем вас заинтересовало дело Гребенкиной, которая то ли сама бросилась с крыши, то ли ей помогли? Если я не ошибаюсь, девушка зарабатывала на жизнь проституцией». «Вы не ошибаетесь. Более того, я пользовался ее услугами. Накануне Катя была у меня и...» «Договаривайте, Константин Викторович, перед адвокатом и врачом не должно быть тайн. Рано или поздно ваши тайные грехи и болезни всплывут, и если это случится слишком поздно, ни адвокат, ни врач не смогут вам помочь». «Дело несколько щекотливое. Чего вы опасаетесь? У проститутки могут найти компромат на вас? Вы довели ее до самоубийства? Или вы были с ней на крыше в тот самый момент?» «Я встречался с ней только здесь. Я обычный клиент». «Тогда что вас волнует? Шепоток коллег и осуждение бывшей супруги? Даже не знаю, как объяснить». «Я вижу, вы взволнованы. Начните с самой главной проблемы, которая вас терзает». «Ну хорошо», — решился генерал и крикнул в закрытую дверь соседней комнаты. «Алекс!» В гостиную вошел Баюкин-младший. «Это мой сын, Алексей. Капитан вооруженных сил», — представил генерал. «Он прибыл в Москву вчера, и я попросил его выйти на сутенера Кати, чтобы решить одну проблемку. Он нашел его и...» «Избил?» «Случайный выстрел, понимаете. Короче говоря, сутенер мертв, а Алексей ранен в плечо». На лице адвоката прорезались морщинки недовольства. Денис Гомельский встал, обошел вокруг Алекса Баюкина, словно пытался сохранить в памяти его трехмерную копию, и задал вопрос. «Рассказывайте подробно, где, когда и как это произошло». Алекс нехотя рассказал о происшествии у стрип-клуба «Дикие кошечки». «Ты уверен, что сутенер мертв?» — уточнил адвокат. «В отличие от проворовавшихся чиновников, к клиентам-уголовникам Гомельский считал правильным обращаться на «ты». Пуля попала в голову. Мгновенная смерть. Пистолет. Откуда он у тебя?» «Из нашей части. Пистолет Ерыгина. Был моим табельным, но я оформил как боевые потери, чтобы всегда иметь ствол под рукой». «Пистолет Ерыгина? Это же сравнительно новая модель». «Уже несколько лет перевооружаемся. У наших офицеров почти у каждого». «У офицеров, но не у бандитов. Патрон остался в машине». «Я как-то сразу не сообразил». «Патрон найдут. Он выведет на пистолет, а следовательно, на тебя. Можно было бы сослаться на потерю в бою, но ты совершил кучу ошибок, Алекс. Открыто гнался за сутенером, продемонстрировал пистолет в клубе, сунулся к водителю такси. Тебя опознает уйма свидетелей». «Я хотел только припугнуть. Меня ранили, и палец дернулся». «Кто был третьим в машине сутенера? Ты знаешь его?» «Мужик лет 50. Я слышал, что он назвал проститутку дочерью. У него тоже оказался пистолет. Он выстрелил в меня и ранил в плечо. Так, теперь насчет ранения. Где тебе оказали помощь? Об этом не беспокойтесь. За мной приехала мать, она врач, и ничего не скажет. Пуля прошла по касательной. Мне уже лучше. Лучше, язвительно покачал головой адвокат. Ну ты и вляпался. Денис Валентинович, вы сможете защитить Алексея? Спросил обеспокоенный генерал. Он не виноват. Отец проститутки выстрелил первым. Если так уверены в невиновности, добро пожаловать с повинной. Денис Валентинович, я же к вам как к профессионалу. Это отчасти моя вина. Помогите нам. Заплачу, сколько скажете. Хорошо, в Питере я работал по уголовным делам, опыт имеется. И этот опыт говорит о том, что надо было сразу после неосторожного выстрела звонить мне. Проблему дешевле решить с оперативниками во время сбора улик. Нет улики, нет доказательств. А теперь многое зависит от того, к какому следователю попадет дело. К одним можно найти подход, а вот к другим... Ладно, для начала попробую выяснить. Адвокат достал телефон, вышел на кухню и плотно прикрыл дверь. Через 10 минут он вернулся. У меня две новости, плохая и хорошая. Вести расследование убийства поручили Петелиной, той самой петле, о которой я говорил. Это плохая новость. Будьте уверены, она вычислит пистолет и выйдет на вашего сына. А хорошая, не терял надежду генерал. Хорошая заключается в том, что я знаком с Леной Петелиной. И наше знакомство было не только служебным. Ее можно подкупить? Не судите о других по себе, генерал. Деньги не самый главный мотив в жизни, неожиданно резко ответил Гомельский. Теперь проясним ваше намерение. Какого черта вы бросились искать проститутку и сутенера? Только не надо сочинять сказку. Отец и сын Баюкины переглянулись. Первым заговорил Алекс. Отец просил найти конверт. Подлая сучка украла его. Баюкин-старший подошел к книжному шкафу. Конверт был здесь. Стоял между книгами, как безделица. А на самом деле... В вещах шлюхи конверта не оказалось. Я нашел его у сутенера. Алекс кивнул на журнальный столик, где по центру лежал белый конверт без надписей. «Ты взял его на месте убийства?» — уточнил Гомельский. Адвокат покачал головой, демонстрируя идиотизм поступка, и надел перчатки. Он приподнял конверт за углы и вытряхнул его содержимое. На стол вывалился бордовый паспорт Республики Болгария. Адвокат осторожно раскрыл обложку. С фотографии смотрел мужчина с непокорной гривой волос, которую обычно предпочитают рок-музыканты. Гомельский прочел болгарское имя и фамилию. Суровый взгляд адвоката уперся в Баюкина-младшего. «Чей это паспорт?» «Того самого сутенера. Его морда. Купил, гад, чтобы в Европу без виз ездить. Или драпануть решил под чужим именем». «Поздравляю, раскрыли мошенника», не скрывая иронии, похвалил Гомельский. «Ради этого конверта ты пошел на убийство и притащил улику домой?» «Паспорт я сожгу», — генерал Баюкин рывком разодрал документ на две половины. «Произошла накладка. Это не тот конверт, который украла у меня Катя».